Вздохнув, Рот откинулся на спинку с каким-то теплым чувством в душе, окрашенным необъяснимой грустью. Затем прибавил звук. «На Нью-Канаан, первоклассную планету, которую великий Лэнгфорд назвал «розой без шипов», за привилегию строить новую жизнь на этой планете ради будущего своих детей, колонисты заплатили высшую ставку в 16 400 плутонов за каждого человека, разумеется, без учета освобожденных от уплаты кооптированных членов группы. Компьютерные центры предсказывают, что высшая ставка будет возрастать в течение еще 28 лет, и если вы хотите подарить своим детям бесценное гражданство на Нью-Канаане, действовать надо сейчас. Всего за один плутон, высланный по адресу «Информация», абонентный ящик 1, «Эмигрантс ГЭП», округ Нью-Джерси, Большой Нью-Йорк, вы сможете получить прекрасную кассету с видами планеты. Если же вас интересует полный список открытых для колонизации планет, плюс отдельный список тех, что будут открыты в ближайшем будущем, добавьте еще пол Плутона. Те, кто наблюдают сейчас за событиями, о которых рассказывает наша передача, могут получить кассету и дополнительные материалы в фойе Большого зала. Рот не прислушивался. Он давно выписал себе все бесплатные и большинство платных материалов, что распространялись комиссией по иммиграции и торговле. Сейчас его больше занимало, почему ворота на Нью-Канаан не закрылись. Но загадка прояснилась почти сразу же. От ворот номер 4 до самого туннеля поднялись из пола металлические ограждения, образовавшие длинный коридор, и спустя секунду из ворот вырвался поток ревущего, фыркающего скота, откормленные херрифордширские бычки, которые в скором времени должны были превратиться в нежные бифштексы и восхитительное жаркое для богатой, но слегка голодной земли. За ними и среди них ехали нью-канаанские погонщики с длинными палками, которыми они подгоняли животных, заставляя их двигаться быстрее, несмотря на то, что они теряли при этом весе. Ворота были по-прежнему открыты, и стоимость этой услуги автоматически вычиталась из стоимости скота. Тут Рот обнаружил, что комментатор умолк. 30 минут трансляции, за которые он заплатил, истекли. У него сейчас же возникло виноватое чувство, и он понял, что надо торопиться, иначе можно опоздать к обеду. Рот бросился бегом, наступая на ноги и извиняясь направо и налево, и, наконец, добрался до движущейся полосы к воротам Хобокен. Эти ворота, поскольку они предназначались только для перемещения по поверхности земли, были постоянно открыты и не требовали внимания оператора. Две точки, которые они соединяли, располагались на одной и той же жесткой основе, на твердой земле. Рот предъявил постоянный билет электронному контролеру и в компании знакомых и незнакомых людей шагнул в Аризону. Поправка. На почти твердой земле. Компьютер, управляющий работой у ворот, учитывал приливные искажения поверхности, но не мог предвидеть мелкие сейсмические явления. Сделав шаг в Аризону, Рот почувствовал, что ноги у него дрогнули, словно при крошечном землетрясении, но спустя мгновение Терра снова стала фирма. Однако он все еще был в шлюзовой камере с давлением воздуха, как на уровне моря. Уловив тепло человеческих тел, механизм закрыл шлюз, и давление снизилось. Рот протяжно зевнул, приспосабливаясь к давлению на северном плато Гранд-Каньона, где оно было на четверть меньше, чем в Нью-Джерси. Но даже при том, что ему приходилось путешествовать туда и обратно почти ежедневно, уши каждый раз закладывало, и Рот принялся тереть ладонью правое ухо, чтобы избавиться от неприятного ощущения. Наконец шлюз открылся, и он вышел наружу. Преодолев 2000 миль за долю секунды, он теперь должен был потратить 10 минут на движущийся туннель и еще 15 пройти пешком до дома. Рот решил, что трусцой он все-таки доберется домой вовремя. И, видимо, добрался бы, если бы тем же маршрутом не хотели воспользоваться еще несколько тысяч человек.